Глава 22. Сердце дракона. Мне снился сон. Я видела горный хребет, который закрывал горизонт и тянулся с запада на восток, куда только мог дотянуться взгляд. Его скалистые вершины терялись заснеженными макушками где-то высоко в облаках. Внизу, в долине, расположилась столица Дрейгера, со всех сторон окруженная невысокими горами с мягкими округлыми очертаниями вершин, которые прятали ее от нескромных глаз и незваных гостей. Непроходимое болото с одной стороны и загадочное Вещальское ущелье с другой делали это место недоступным для внешнего мира. А устрашающий расползающийся в разные стороны туман напоминал огромных змей, которые выбрались порезвиться из своего гнезда, что напрочь отбивало у простых смертных желание заглянуть в драконьи земли. Налетел ветер, разметал оставшиеся рваные клочья тумана, и передо мной предстали сказочные водопады, те самые, о которых с таким восхищением рассказывал Дармат. Там, на восточной стороне, где каждое утро всходило на радость моему дракону светило, в солнечных лучах стоял великолепный замок, полностью вырубленный из скалы. И я точно знала, что это мой дом. Пока размышляла, почему я вижу этот странный сон, заметила мерцающую золотую нить, которая тянулась от меня в сторону замка. Помчалась по путеводной нити быстрее ветра, чтобы поближе рассмотреть, что там такое происходит. Подлетев ближе, я прочитала выбитый там антар на скале. «Сердце дракона в огне». Облетела башню и остановилась так резко, словно со всего маху врезалась в стену. На выступающем балконе, точь-в-точь по своему внешнему виду, любимая взлетная площадка на скальной. Только раза в два больше стояла целая толпа драконов. Ошибиться я не могла, потому что видела их настоящие сущности. Женщины, мужчины разных возрастов и мальчик 12-13 лет с хмурым видом и у каждого за спиной, словно тень, огромный силуэт ящера. Я в полном изумлении уставилась на этого ребенка, и не потому, что никогда прежде не видела молодых драконов, а потому что золотая нить соединяла меня с этим мальчиком. И это выглядело как связь между матерью и ее ребенком. Так вот, что случилось. Я осталась в этом мире в виде духа неприкаянного, рядом со своим сыном. Подумала и сразу задалась другим вопросом. Но почему я не ушла? И мои мысли словно подслушали. Мальчик повернул голову, посмотрел на меня и негромко проговорил. «Потому что я так захотел. Я не готов был отпустить тебя». Улыбнулся, поднял руку и приветственно помахал мне. Я ответила ему тем же, по крайней мере, мне так показалось, и ребенок засмеялся. Это привлекло внимание остальных драконов. Они с интересом посмотрели в мою сторону, но я поняла, что они не видят меня. Каждый из присутствующих посчитал нужным высказать свое недовольство происходящим, но мальчик настаивал на своем. И тогда к нему в фурии подлетела стройная, высокая драконица и, грубо схватив за руку, начала строго отсчитывать при всех. Но ребенок был непреклонен и настаивал на своем. «Она здесь!» Драконица издала гневный вопль, резко обернулась и посмотрела сквозь меня. «Летильда?» Я чуть не задохнулась от злости. Вся разодетая в шелка, золото, бриллианты, высокая прическа, на голове корона, выражение лица, как обычно, надменное и недовольное, а взгляд властный и колючий. Не дать не взять владычица мира драконьего. Это точно была она. Зачем мне снится это? Что все это значит? Почему эта лохудра рядом с моим сыном? И где сам Дармат? И вдруг пришла ужасная догадка. Он не смог пережить моей смерти, ведь я была его сердцем. Но тут загудели трубы, заиграли горны, и на взлетную площадку в сопровождении охраны вышел мой дракон. Я во все глаза уставилась на него, и меня до ужаса напугал его взгляд. Холодный, отстраненный, мертвый. И меня осенило. Когда-то давно мой дракон потерял свое сердце, а теперь у него не стало души. Дармат снисходительно кивнул гостям, что-то строго спросил у мальчика, недовольно поджал губы, услышав его объяснение, поднял глаза на меня и отвел взгляд, холодный, равнодушный. «Я здесь! Я рядом!» — прокричала я изо всех сил, но увидела в ответ лишь виноватый взгляд сына. А тем временем старейшина начал что-то торжественно зачитывать. Мальчик теперь вел себя тихо, а я ждала, что будет дальше, потому что явно происходило что-то очень важное для этой драконьей семьи. Дармат что-то коротко сказал сыну, тот посмотрел на него, кивнул, отошел подальше от края, разбежался и сиганул в пропасть. От ужаса мое сердце пропустило удар и помчалось вскачь, как сумасшедшая. Миг, и вот уже в небо поднимается, раскинув крылья, молодой дракон, а по ущелью плывет радостный возглас. «Ю-ху!» Он облетел замок, покрасовался передо мной одним боком, другим, а потом ринулся к взлетной площадке. Казалось, сейчас этот юный дракон непременно разобьется о скалу, но на площадку спрыгнул снова мальчик. Все бросились поздравлять наследника рода, и я вдруг четко осознала, что это было посвящение, первый официальный полет будущего владыки. Каждый из присутствующих что-то говорил, что-то дарил и отходил в сторону, и через какое-то время ребенок снова остался один. Он стоял с несчастным видом, полностью предоставленный самому себе, и ждал хоть какой-то реакции от отца. Но Дармат лишь холодно кивнул и ушел с взлетной площадки. Как же сильно мне хотелось его обнять, поцеловать, найти слова утешения, но я могла лишь наблюдать со стороны и искренне сочувствовать. «Прости, что я не с тобой», — прошептала я. Мальчик не повернул головы, но я знала, что он меня услышал, потому что произнес: «В этом нет твоей вины. Но вдруг я могу что-то сделать, что-то изменить?» «Ты не смогла», а он не догадался, как. И сколько же боли звучало в этих словах. «И все же я попытаюсь», — пообещала я. Ребенок повернул голову, с надеждой посмотрел на меня, какое-то время молчал и вдруг закричал: «Тогда проснись! Сейчас!» Меня вышибло из сна, словно кто-то окатил холодной водой. Я резко села, таращась широко открытыми глазами в темноту и сбивчиво дыша. Мгновенно возникло ощущение, что я в комнате не одна. Я осмотрелась и вдруг заметила темную фигуру, неподвижно стоящую у двери. Полностью уверенная в том, что это мой дракон, я облегченно вздохнула и произнесла взволнованным голосом: «Фух, я так рада, что ты все же смог прийти, а то без тебя мне всякие кошмары снятся». Но тот, кто сейчас стоял возле единственного выхода из комнаты, даже не пошевелился. «Ты меня пугаешь?» Неуверенно, улыбаясь, произнесла я. И вдруг все поняла. Это был не Дармат. Но тогда кто? Ведь дом окружен защитой. Сердце ухнуло в пятки. Пару секунд я не шевелилась, лихорадочно соображая, как поступить. И внезапно бросилась к спасительному открытому окну. Но я была недостаточно быстрой. Ночной посетитель схватил меня еще до того, как я успела дотронуться до подоконника и позвать на помощь. Его руки ухватили меня за волосы и дернули назад. Рывок был такой силы, что я повалилась навзничь. От удара на краткий миг вышибло весь воздух из легких. И мне показалось, еще немного, и я потеряю сознание. но я как-то смогла справиться с этим состоянием. Однако стоило мне сделать первый полноценный вздох, как я ощутила на себе тяжесть тела. Мои руки завели за голову и с силой сдавили, а рот зажали широкой ладонью. Незнакомец приблизил ко мне лицо вплотную и зло прошептал. «Один лишь звук, и я убью тебя». И я узнала этот голос. Это был Акзив, верный слуга Летильды. Я замерла, застыла. Страх сковал все тело, да так, что ни пошевелиться, ни вздохнуть. Зачем он здесь? Для чего пришел? А перед глазами, кадр за кадром, пролетали яркие моменты моей жизни, словно я уже прощалась с жизнью. Пробуждение бестелесным духом в склепе, расхитители гробниц, которые сняли с принцессы медальон, момент, когда меня затянуло в тело, моя сделка с дамой, первая встреча с драконом, огромная скребущая драконья лапа в коридоре. Нашла, что запомнить. Поджаренная туша зверя на столе, голодные летучие мыши, драконьи врата и бескрайнее звездное небо, причудливый туман в Вещальской долине, танцующие в озере девы, мой первый поцелуй, наша близость. И самое последнее счастливое воспоминание — мое ежедневное пробуждение в одной кровати рядом с любимым драконом на его плече. Вот, значит, как. С тебя все началось, тобой все и закончится. Я повела плечами, проверяя, насколько крепко меня держат. «Ах ты ж подлая тварь! Ну уж нет! Я больше не позволю тебе причинить мне зло!» Это тогда я была бестелесным духом, а теперь я живой человек. Перед глазами вспыхнула алая пелена ненависти и ярости. И откуда только взялись силы? Я оттолкнула мага, со всей мочи ударила ногой, даже куда-то попала, потому что услышала болезненный стон. И поползла к спасительной двери, потому что встать не могла. Акзив, придя в себя, всем своим весом навалился на меня, снова ухватил за волосы и, чтобы хоть как-то обездвижить, ударил лицом об пол. И тогда я закричала. Но, увы, никто не услышал моего крика, потому что в саду играла громкая с заводными ритмами музыка. Девушки хлопали в ладоши, подбадривая себя и танцующие очага пары. А дочь кожевника так радостно смеялась, что перекрывала своим звонким, задорным смехом даже музыку Циниана. Маг завел мне руки за голову, больно сдавив запястье, и зажал рот. Я ощутила на языке отвратительный металлический вкус крови и начала задыхаться. Прохрипела, простонала. Акзив наклонился к моему уху и прошипел. «Откуда ты пришла? Почему именно в это тело?» Но я могла лишь гневно пыхтеть и мычать. Интересно, как он себе это представляет? Говорить с зажатым ртом? Я начала крутить головой, пытаясь освободить рот, но сделала только больнее себе. Маг наконец смекнул, что я в принципе не могу ничего сказать, пока он держит меня, поэтому немного ослабил хватку, но предупредил. «Пикнешь — убью. Ты поняла меня?» Я кивнула, красноречиво округлила глаза и еще громче замычала. «Что ты там мычишь?» — спросила Акзив, убирая ладонь от моего рта. «Хотел бы убить?» — бесстрашно процедила я. «Давно убил бы». И я вдруг поняла, что угадала. Маг пришел не за этим. Ему что-то нужно от меня. «Кто ты такая?» — повторил свой вопрос Акзив, принимаясь нервно вышагивать по комнате и делая вид, что не расслышал моих последних слов. Но я все же успела заметить в его глазах удивление и даже некое сомнение. «Илария Шеллер», — твердо проговорила я, — «последняя из принцесс рода человеческого». «Не ври мне!» Акзив резко повернулся ко мне, сверля горящим взглядом. «Я знаю, что ты не она». «Ну, раз знаешь, зачем спрашиваешь?» Без страха проговорила я и села, понимая, что надо изо всех сил тянуть время, притупить внимание ночного гостя, чтобы позвать на помощь, когда стихнет музыка. «То, что знаю я, недостаточно для осуществления моих планов. Необходимо понимать, кто ты такая, откуда пришла», — небрежно проговорил маг. Поднял руку, что-то быстро произнес и стряхнул с пальцев золотистые искры. Тонкое кружево тотчас покрыло все стены и потолок и даже пробежало по полу. «И самый главный вопрос. Почему ты заняла это тело?» Я уже видела такое кружево, это был полог тишины. И это было плохо, потому что теперь хоть оборись, все равно никто не услышит. Я не знаю, почему это тело, почему этот мир, — ответила я печальным тоном. Это просто случилось. И это было правдой. Откуда ж бедным попаданкам знать, почему их души иногда просачиваются в ту или иную реальность и навеки вечные застревают там? Врешь! И тогда я смело спросила, а почему души попадают в другие миры, в другие тела? Маг задумался было, но потом тряхнул головой, отгоняя ненужные мысли, и снова спросил. «Из какого мира тебя вытянуло?» Его голос дрожал от раздражения и гнева. «Как тебя зовут по-настоящему?» «Меня зовут Соня», — произнесла я имя, которое первым возникло в моих мыслях, когда я очнулась в том жутком склепе. «Скажи, как ты смог пройти защиту?» «Ты про ту самую защиту, которую установили твои юные маги?» Акзив мерзко похихикал. «Я не только прошел, но и сделал так, что не осталось ни одного разрыва в магическом плетении». «И правда, что это я?» — подумала я с горечью. «Разве можно сравнивать мастерство умудренного опытом мага с уровнем юных волшебников, которые только обучаются колдовским премудростям? Но кто же мог подумать, что он на этом не остановится, зная, что я теперь под защитой драконов?» Маг тоже молчал, думая о чем-то своем, а потом строго спросил. «Ну, раз мы узнали, как тебя зовут, расскажи теперь, откуда ты пришла?» «Когда-то я жила на земле». Маг в задумчивости прикрыл глаза, несколько раз повторил незнакомое для себя слово, затем встрепенулся, бросил на меня подозрительный взгляд и твердо сказал. «Я не знаю такого мира». «Это название планеты», — пояснила я. «Назови свою планету так, как она изображена в Тамантарах», — потребовал Акзив. «Или же произнеси на мертвом языке». «Чтобы прочитать Тамантар, его надо увидеть хотя бы раз. И я понятия не имею, как это звучит на мертвом языке». Похоже, терпение мага закончилось. «Я не собирался тебе вредить и давал возможность выбора», — равнодушно произнес он. Вокруг тела Акзифа возникло зеленоватое свечение. Оно, как живое существо, колыхалось, росло и увеличивалось в размере. И вдруг ко мне потянулись тонкие и длинные щупальца, точь-в-точь, как огромная тихоокеанская ядовитая медуза. Почему-то я точно знала, если эти нити сейчас коснутся меня, маг узнает не только ответы на свои вопросы, но и все, что было известно мне, а я не могла позволить ему проникнуть в мои тайны. Я прикрыла глаза, сосредоточилась и четко увидела Ураборос. Знак бесконечности, постоянных перемен. На драконе, который кусал сам себя за хвост, покоился земной шар. И уж если бы кто-нибудь и захотел изобразить мой мир в Тамантарах, то наверняка сделал бы это именно так. А еще в моем сознании возникли два слова, от которых у самой волосы поднялись дыбом. Но я произнесла их, как положено, нараспев. Свечение вокруг Акзифа померкло. Он в полном изумлении округлил глаза и негромко произнес. закрытый мир людей, где магия сведена на нет. Мне это мало о чем говорило, поэтому я молчала и смиренно ждала продолжения разговора. «Как ты умерла в своем мире?» — спросил маг. Я пожала плечами, прислушиваясь к едва различимым звукам музыки, доносящимся через приоткрытое окно. Только что Циниан заиграл грустную мелодию, и несколько женских голосов негромко запели. «Наверняка не своей смертью», — продолжал рассуждать Акзив, нервно расхаживая по комнате и не замечая моего интереса к происходящему во дворе. Или он только делал вид, что не замечает этого? «Только те души, которые выбило из тела прежде отведенного жизненного срока, могут просочиться сквозь грань, разделяющую миры. Слишком сильные». Остановился и пристально посмотрел мне в глаза. От этого взгляда у меня мороз по коже пошел. «Но почему именно в это тело? Хотя, когда-то ваш мир был открыт для драконов». Я поднялась с пола, поправила на себе одежду и сделала, как мне показалось, один незаметный шаг в сторону приоткрытого окна. Маленькая победа. Хотелось сделать еще шаг, но по комнате поплыл зловещий шепот мага. «Еще один шаг, и я убью тебя на месте». И такое зло меня вдруг взяло. На веселье в саду, на то, что Дармат вовремя не пришел, на свою беспомощность, на то, что я вообще попала в такую переделку. «Зачем ты здесь, Акзив?» Мой ночной гость усмехнулся и ответил. «Ха, помнится, когда-то ты меня сама искала». «Ага, вот значит, куда он решил повернуть наш разговор». «Да, искала», — легко согласилась я. А сама сделала еще один шаг к открытому окну. У мага тут же глаза превратились в две узкие щелочки. «Но мне больше не нужны твои услуги». «А зря». Акзив растянул губы в жуткой ухмылке. «Я ведь могу вернуть тебя в твой мир». «Повторяю, мне больше не нужна твоя помощь», — твердо проговорила я, делая еще один шаг. «И я не хочу возвращаться. Мой дом теперь здесь». И я рванула к окну. Но, увы, снова не добежала. На этот раз с ног меня сбила волна магии. Я упала и больно ударилась об пол. Быстро повернулась и тотчас оказалась в руках мага. Зло прошипело ему в лицо. «Что тебе надо от меня?» «Наследника», — просто ответил маг и заулыбался. «Ничем не могу помочь. Тебе придется найти другую женщину». Я облизала губы, которые разбила при падении. «Но если ты будешь действовать таким способом и с остальными, у тебя вряд ли что-то получится». Маг мгновение выглядел обескураженным и удивленным, а потом громко рассмеялся. «Наследник уже есть. Для того, чтобы он вырос и родился, нужен всего лишь сосуд, а твое тело идеально подходит для этого». Акзив выглядел ужасно довольным. «Драконья магия, которая 100 лет сохраняла тело принцессы нетленным, теперь позволит выносить и родить дракона. Твой дух больше не нужен здесь. Я пришел разорвать твою связь с этим телом и отправить тебя в твой мир». Я в ужасе уставилась на мага. «Но как будет существовать тело без души?» – прошептала я. «Да очень просто. Это тело и так было 100 лет без души. А по мере того, как будет расти дракон, постепенно будет исчезать и драконья магия. А нет драконьей магии, нет и тела». «Значит, и он об этом знает». Я лихорадочно перебирала в уме все возможные варианты. «Но раз я все равно исчезну, зачем это делать сейчас?» «Очень хороший вопрос», — усмехнулся Акзив. «Я подозреваю, что ты знаешь на него ответ». Увы, страх мешал мне трезво оценивать ситуацию. Я недоуменно пожала плечами и вдруг вспомнила свой сон. Мне ведь показали будущее. «Вы не хотите, чтобы обо мне хоть кто-то узнал?» Мак улыбнулся и сказал. «Все верно. Летильда Зульзирок. Единственная, кто должен стать для всего драконьего мира избранницей проклятого дракона и матерью старшего наследника Раурги». И как только он произнес последние слова, мне все сразу стало окончательно ясно. Так те слухи, которые расползаются по городу об избраннице Дармата и таинственное исчезновение Летильды, это все часть вашего плана? Акзив посмотрел на меня с уважением. И на краткий миг я даже заметила некое сочувствие в его взгляде, а потом удрученно произнес. «Ну что ж, пора». Поднял руки, произнес всего два слова и хлопнул в ладоши. «Вот и все», — подумала я и крепко зажмурилась, ожидая момента, когда мой дух вышибет из тела принцессы. Я напряглась в ожидании боли, даже зачем-то набрала побольше воздуха в легкие, будто собиралась с головой нырнуть в водную пучину. Но ничего не происходило. Осторожно открыла один глаз, потом оба. Передо мной стоял испуганный маг. Выпученными глазами он таращился на меня и то открывал, то закрывал рот, словно у него перехватило дыхание. Первой мыслью было заклинание мага ударило по нему самому. Но когда он поднял руки и с недоверием посмотрел на свои пальцы, будто в них искал ответ, я поняла, на меня просто не действует его магия. И с воплями ринулась к окну. И плевать на то, что меня не услышат, мои нервы сдали окончательно. Маг бросился следом, снова сбил меня с ног. Мы вместе покатились по полу, сметая все на своем пути. Завязалась драка. Но я не собиралась так просто сдаваться. Теперь я знала, за что борюсь. И это удесятерило мои силы. У меня даже получилось каким-то способом выбросить табуретку в окно. И меня услышали. Стихла музыка. Умолкли голоса, а потом во дворе поднялся переполох. На лестнице послышались торопливые шаги. И кто-то принялся ломать дверь в мою спальню. Казалось бы, спасение было рядом. Вот оно. Я продолжала отчаянно сопротивляться. И вдруг что-то сдавило мою шею. Грудь опалила огнем, а в следующий миг я осознала, что уже вишу под потолком. А мое тело... Нет, тело принцессы. Лежит на полу. Маг добился своего. Мой дух покинул тело. Вот только как это произошло, я не поняла. Да это уже было и неважно. Дверь затрещала. Акзив вскочил и ошеломленно уставился на тело у своих ног. Покрутил головой, словно пытаясь обнаружить меня в комнате. Но тут дверь, наконец, поддалась, и маг ловко выпрыгнул в окно. И тотчас ночной сальматар сотряс жуткий драконий рык, и от этого крика стыла кровь в жилах, замерзала душа, потому что так мог кричать только раненый зверь, у которого живьем вырывали сердце.